Глава 72. Ян. Перепрыгивая через забор, царапаю руку и рву рубашку. На крайней зоне моей территории добегаю, сломя голову. Холодный северный ветер никак не трогает. Ставлю штуку зеленых, что он принимает меня за своего. Пар тянется изо рта, когда я активно вбираю морозный, ночной воздух, нафаршированный иглами. Всматриваюсь в каждую окружающую меня деталь в поисках Лики. «Там!» — окрикивает Аркадий и бегу в противоположную сторону. Кукляш склонилась над телом Рыжего. Ее волосы растрёпаны, куртка порвана в нескольких местах. Лика выглядит настоящей тенью, призраком. Замедляюсь, когда остается совсем чуть-чуть, и, как после кошмара, активно смаргиваю мрачные картинки. До меня медленно доходит, что я ее нашел. Все закончилось, кукляш у меня. Наша разлука стала для меня средневековой пыткой. Все оказалось хуже, чем в прошлый раз, когда мое сердце было разбито. В 1000 раз хуже. Лика, зову. Она отрывает свой прикованный к Рыжему взгляд и не спеша поднимает глаза на меня. Мой же взгляд липнет к бледному, как лежащий под ногами снег, лицу Лики. Так обычно выглядят покойники, но никак не пышущие здоровьем пузатые пучеглазые куколки. Короткими шагами подхожу и притягиваю ее к себе. Прижимаю, что есть сил. Лика плачет навзрыд, уткнувшись в моё плечо. Меня охватывают вибрирующие, топающие волны по всему телу, а сердце разгорается огнем, будто крупный кусок угля. Трескается, греет, шумит, напоминая, что оно все же у меня есть. Все хорошо, все закончилось. Монотонно глажу Лику по спине. «Ты со мной». Целую во влажный висок, прикрыв глаза. Боковым зрением замечаю Аркадия. Он смотрит на бездыханное тело Рыжего и поднимает на меня голову. Наши взгляды ненадолго встречаются, и мы оба знаем — Аден мертв. Моя девочка его убила, защищая себя и монстрика. «Отвези меня домой». Ее голос хрипит, да и на ногах стоит еле-еле. «Сначала я отвезу тебя в больницу». «В подвале, где меня держал Аден, Кристина». Кукляш поднимает на меня заплаканные, покрасневшие глаза, покрытые тающей пленкой льда. Два больших необъятных океана смотрят мне в душу, и я готов вывалить ее за гроши, если это понадобится, чтобы она жила. Лика указывает в сторону, где много старых, непригодных ни к чему построек. Что-то разрушено временем, что-то подлатал пожар. В планах реконструкции их нет. Он хотел вывести меня под ее именем, как сделала это я, сбежав от тебя. Но тогда я просто украла документы подруги, а Аден — 3 выстрела, Ян. Вновь слезы и яростное сотрясание плеч, которые сжимаю довольно сильно. Рыдания раздражают меня так же, как и всегда, и желание прокричать, чтобы кукла прекратила реветь, наглухо затыкается новым чувством. Тяжелым, основательным и объемным. Пока вывожу Лику на безопасную территорию, слушаю про эти 3 долгих дня, обоим показавшимся губительной вечностью. Слушаю сумбурный рваный рассказ о том, как ее поймал Рыжий, как она проснулась и увидела суку бывшую. Жаль, что за меня ее убил Аден. Крис отделалась простыми пулями в количестве 3 штук. Это не наказание, это мягкое освобождение за те необдуманные поступки, что она осмелилась совершить. Лика со слезами говорит о плане Рыжего увести ее с собой, чтобы она выступала щитом от меня в его безоблачном мире. О поддельных документах, ожидающей машину у ворот и борьбе, где моя девочка храбро поступила. Лика схватила выпавший пистолет и выстрелила вслепую. Случайная пуля пришлась в шею и, по всей видимости, разорвала артерию Рыжему. Он сдох, как пес. Надеюсь, тварь продолжит испытывать агонию там. Внизу. Я бы с радостью доплатил, чтобы Рыжий варился в котле еще 2 столетия. По дороге в больницу она засыпает в машине и не просыпается, даже когда я несу ее на руках в приемное отделение. Стоит мне передать ее врачам, мы мгновенно получаем лучшую палату и консилиум специалистов. К палате на каждом этаже выставляю своих церберов. С этого дня никаких поблажек. Мы необычная семья. И мы всегда на мушке. Выхожу из больницы, услышав заветные слова. Лика Андреевна спит, с ней все хорошо. Ребенок, хмуро свожу брови. Наблюдаем, но угрозы нет. Если с ними что-то случится... Врач сглатывает. Его губы сохнут, а на лбу выступает испарина. Чтобы кого-то смертельно напугать, мне достаточно бросить звериный взгляд. Опускаю глаза на бейджик, где значатся фамилия, инициалы и должность мужчины. И, развернувшись, спускаюсь на первый этаж. Вернувшись на завод и зайдя на закрытую, давно забытую территорию, спускаюсь в тот подвал, где держали Лику. Я и в расчет не брал эту часть земли. Она же у меня под носом. Ян Борзов лох. Серые стены подвала, покрытые копотью и разводами. Под ногами ставший хрупким бетон. Полно мусора, пыли и крошек. Я чувствую их стопами через толстую подошву ботинок. Три выстрела. Аркадий подтверждает слова Лики. Рядом с ним уже стоит Вадим и хмуро осматривает небольшое низкое помещение. На мой взгляд, два выстрела было бы достаточно. Она умерла, чуть помучившись. Пёс никогда не был хорошим стрелком. Ленивая тварь. Сплёвываю и подхожу к телу бывшей. Внутри тихая безветренная равнина. Никакое чувство не отзывается при виде мертвой девушки, трахающей пару лет. Что, рыжий? Бросаю взгляд на стол, за которым лежит телефон Крис, какие-то контейнеры с едой и журнал. Умер после одного выстрела. Если бы Лика Андреевна попала чуть левее, у него был бы шанс выжить. Сухо поясняет Аркадий. Молодец, малыш. Жаль, что я не могу рассказать тебе такие подробности. Но знай, я горжусь тобой. Что будешь делать, малой? Вадим толкает Кристину ногой и наклоняется. Красивая девка была. Прикрываю веки и пальцами надавливаю на глазницы. Башка трещит, как после недельной попойки. От усталости и сонливости я соображаю туго и говорю медленно. Замести следы. Иду к лестнице. Здесь пахнет рыжим и трупом. Пусть моя семья и владеет этим городом, но никто не будет терпеть безнаказанное убийство. Все и всегда хотят публичной порки. Жажда крови родилась внутри человека вместе с созданием. Поэтому не стоит оставлять следов, которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Никакие деньги мира не смогут справиться со слухами. Они — новое природное явление, быстро движимое, бесконтрольное. Ни один волосок, ни одна клеточка, ничего не должно привести к моей жене. Сожгите все, закопайте, взорвите, если придется. И их? Аркадий кивает на тело Крис, второй — труп рыжего. Недолго подумав, я киваю и покидаю подвал, где потолок прилично начал давить на макушку, и внутри головы загудело воздушной сиреной. Наверху скопились мои люди. Они стоят по стойке смирно и ждут приказов. Тишина такая, что я слышу, как остывает тело Адена в паре метров от меня. Я оглядываю тварь в последний раз, представляя в деталях, как он украл моё, как угрожал, держал взаперти на том тухлом матрасе, один вид которого вызывает приступ тошноты. Моя ненависть душит, даже когда рыжего уже нет в живых. Сажусь в машину и вижу тонкую полоску света на горизонте. Рассвет. А подъезжая к городу, слышу взрыв. Им понадобилось около получаса, чтобы зачистить территорию. За долгое время я расслабленно выдыхаю и медленно качусь по пустому городу в сторону больницы. Жаль, все магазины закрыты. Последний раз, когда Лика получала от меня красные розы, я мечтал ее придушить. Надо бы исправиться, Борзов.